Немного написала. А долго чай думала, брови морщила, передник перебирала. Насмешливо, тихо проговорил Петр Алексеевич. Выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра. «Данилыч, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, я разомнусь!» Вечер был душный. От черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоустками кони конвоя, прибывшего с Меншиковым. До колен, намочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вдохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло прелью и медом. Смутно курился не то дымок, не то варил пиво заяц. И явственно доносился голос. Должно быть солдата-коновода из тех балагуров, кто не даст людям спать, только бы слушали его были и небылицы. Петр Алексеевич повернул было назад, но донеслось. «Чепуха все это! Ведьма, ведьма! Была она пошлая дворовая девка, чумазая, в затертой рубашонке. Такой ей взяли. Не всякий бы мужик с ней спать-то лег. Мишка, верно я говорю? А я уж ее видел, когда она жила у фельдмаршала. Выскочит из шатра, помои выплеснет, вытрется передником и в шатер». Ножами тяп-тяп-тяп-тяп, гладкая, проворная. Тогда еще подумал, эта кукла не пропадет, ох, проворно. Придурковатый голос спросил: «Дядя, так как же дальше-то с ней?» «А ты не знал, истинно говорится, за дураками за море не ездят. Теперь она живет с нашим царем, ест пироги, пряниками заедает, полдня спит, полдня потягивается». Придурковатый голос удивленно: «Дядя, какая-нибудь, значит, у нее устройство особенное». «А ты у Мишки спроси, он тебе расскажет про ее устройство». Густой сонный голос ответил: «А ну вас к шуту, я ее и не помню совсем». Петр Алексеевич дышал с трудом. Стыд жег лицо, гнев приливал черной кровью. За такие речи о государевой чести князь кесарь ковал в железо. Схватить их! Срам, срам, смеху-то! Сам виноват, что уже все войско смеется. Девку взял из-под мишки, и он головой вниз шагнул туда, к ленивому мужичище, отведавшему ее первую сладость. Но будто мягкая рука остановила, опутала все его члены. Переводя дух, положил руку на опущенный мокрый лоб. Кукла распутная, Катерина. И она ощутимо возникла перед ним, смуглая, сладкая, жаркая, добрая, не виноватая ни в чем. Черт, черт, ведь знал же все про нее, когда брал, и про солдата знал. Высоко поднимая ноги в мокром бурьяне, он важно спустился в низину. Из-за дыма поднялись трое. «Кто идет?» — крикнул один грубо. Петр Алексеевич проворчал: «Я иду». Солдаты, хотя и оробели до цыганского пота, но проворно, не успеть моргнуть, подхватили ружья и стали без шевеления, фузея перед собой, нос поднят весело, глаза выкачены на царя, наготове в вагоне на смерть. Петр Алексеевич, не глядя на них, сунул башмак в погасший костер. «Уголька!» Средний солдат, рассказчик, балагур, кинулся на колени, разгреб, подхватил уголек на ладонь. Подкидывая, ждал, когда господин бомбардир набьет трубочку. Раскуривая, Петр Алексеевич из-под лобья покосился на крайнего солдата. «Этот, верзила, здоров, ладен, лица его не мог разглядеть.